201. Искры законов высшего мира щедро рассыпаны по лону земли. Можно собирать их, как самые драгоценные сокровища. Среди таких сборов все станет прекрасным. Самая высшая целесообразность украсит сочетание свободной воли, понявшей все сцепления рабочих частей. Поистине вся жизнь становится выполнением полезных заданий, вверенных от мысли высшей. Не труд согбенный, но героическое преодоление будет знаком любви победительницы.